Глава 20. Западня. В этот раз оазис был виден издали. Мощное сооружение, при виде этих стен на ум приходило лишь одно слово – цитадель. Я ни на секунду не сомневался, что она занята, а потому повернул на 90 градусов и продолжил идти вперед. Успел сделать шагов 20, прежде чем ворон заголосил. «Погоня! Погоня!» «Какая нахрен погоня?» Я вновь взялся за бинокль и принялся осматривать оазис и прилегающую к нему территорию. «Черт, точно! 4 адских гончие и 2 человека. И ведь вместе бегут, словно твари с людьми заодно. Проклятие, не нравится мне это!» «Почему погоня? Может, они поговорить хотят?» Успокаивал я себя, скидывая с плеча вертикалку. «А собачек взяли чисто для прогулки». Засиделись песики в стенах. Метрах в 40 стоял высокий пень обгоревшего дерева, сантиметров 30 в диаметре и выше меня вдвое. Самое то, чтобы прикрыть спину. И пулевой патрон на картечь заменить, хоть у меня и немного их, 10-1.5 осталось. Прислонившись к дереву, стал ждать. И дождался на свою голову. Метров за 200 один из людей что-то крикнул, и гончие разошлись в стороны, охватывая меня в кольцо. «Нет, не поговорить они хотят». Явно поохотиться решили. Твари внезапно ускорились, как в прошлый раз у разрушенного оазиса. Явно какая-то способность сферы. Похвалив себя за сообразительность, я выждал пару секунд, подпуская их поближе, а затем нажал на спусковой крючок. Бах! Центральная гончая закувыркалась по песку, жалобно подвывая. Черт, какие же они шустрые! Бах! Вторым выстрелом промазал. И перезарядить явно не успевал, поэтому забросил ружье за спину и ухватил рукоять меча. В этот момент в мое бедро и ударила первая стрела, пробив его насквозь. От неожиданности и боли я вскрикнул и, забыв про меч, схватился за раненую ногу. «Вот чёрт!» Машинально попытался вытянуть из себя стрелу, когда в правое плечо ударила вторая. «Сука!» Гончие почти добежали до меня, когда я ухватился за рукоять меча левой рукой. Коснувшись оружия, активировал ауру пламени и через секунду по ушам ударил визг заживо сгорающих тварей. «Сдохните, суки!» Я уже тянул меч из ножен, когда шею пробила третья стрела. Захлебываясь кровью, я начал заваливаться на раненую ногу. В глазах появился кровавый туман, а затем пришла темнота. Очнулся я уже в безопасной зоне. Взгляд сразу отметил произошедшие в ней изменения. Теперь призрачные стены были не серыми, а грязно-красными. Источник увеличился вдвое, а в паре шагов от него располагался стол и табурет. Подобное я уже видел в информатории. Иносенс номер 13. Ты был убит Реус номер 656-779-43 в стадии формирования ядра. Целостность искры Творца, данный ресурс невозможно восполнить, 96,7 единицы. Иносенс номер 13. Ты убил одного бронезавра в стадии формирования третьей сферы, 6 Реус измененных в стадии формирования второй сферы, 5 Реус измененных в стадии формирования третьей сферы, 2 Реуса в стадии формирования третьей сферы, 7 адских псов в стадии формирования второй сферы. Получено осколков души, 8, конфигурация каменная кожа, 40, конфигурация метаболизм, 120, конфигурация стая, 150, конфигурация вожак стаи, 28, конфигурация рывок. Прогресс сферы четырехзвездной, убивающий взгляд, 412 из 1000. Прогресс сферы четырехзвездной, экзекутор, 1811 из 2500. Формирование третьей сферы души, 1811 из 5000. Предположительная конфигурация, божественная воля. Формирование ядра души, 2439 из 5000. Иносенс номер 13. Ты совершил доброе деяние. Спас от неминуемой гибели Реус номер 452-798-58. Творец заметил твой поступок. 20 сил веры его. Текущее значение силы духа – 80 сил веры его. Прогресс четвертой сферы оружия коварный клинок четырехзвездный – 671 из 10 тысяч. Прогресс первой сферы огнестрела довод двухзвездный – 20 из 200. Иносенс номер 13. Твоя частота души составляет 129%. Иносенс номер 13. Удаление из безопасной зоны произойдет принудительно через 10, 9, 8. Я уже привык, что переносит всегда в безопасное место. И поэтому сильно удивился, когда услышал ругань, глухие удары, а потом и выстрел. Быстро оглядевшись, понял, что нахожусь между двухэтажных домов, образующих квадрат. Арочные выходы из получившегося двора были заложены всяким хламом, покинуть его можно было только через окна и двери домов. «Новичок! Там новичок со стволом!» Откуда-то сверху раздался женский крик. «Тащи его сюда, живее!» Женщине ответил грубый мужской голос. «Поможет отбиваться от ксенов!» Я уже держал ружье в руках и вертел головой, не зная, с какой стороны ожидать неприятностей. Скрежет, раздавшийся справа, подсказал направление, и я навел ствол оружия на открывающуюся дверь одного из подъездов. «Эй, фраер, осади малёха, лады? Ща не время терки устраивать, нас ксены атакуют. Поднимайся сюда, покажи, что нужно делать». Я уже открыл рот, чтобы послать куда подальше эту дамочку с приблотненными словечками и неизвестных ксенов, когда на втором этаже раздался грохот, а затем в окно вылетел человек. Нехорошо так вылетел, спиной вперед. Грохнувшись на землю, незнакомец так и остался лежать неподвижно. Из-под обнаженного тела стала расплываться лужа крови. Леденящий кровь визг раздался сверху, и в тот же оконный проем вылезла страшная харя. Я сосредоточил взгляд на уродливой голове, пожелав получить хоть какую-то информацию. Увы, тварь оказалась или в стадии формирования третьей сферы, или выше. Увидев меня, монстр утробно заклокотал и сиганул прямо в окно, явно собираясь добраться до моей тушки. Сдвоенный выстрел из ружья сбил тварь в прыжке, изменив траекторию полета. На землю приземлилась уже мертвая туша. «Вообще красава!» — с восхищением произнесла женщина. «Хрена себе ты ксена с одного выстрела уделал! Пошли наверх, я тебе бугру покажу!» За чтением сообщений в безопасной зоне и последующими событиями я не заметил, что рядом нет ворона. Хитрый птиц, похоже, удрал от тех лучников, и теперь хрен знает где. «Чё ты мнёшься? Пошли наверх, говорю!» Потребовала дама и зашла в подъезд. Что ж, надо так надо. Быстро перезарядив вертикалку, я двинулся следом, не расслабляясь при этом. Двери первого этажа были закрыты, а вот на втором отсутствовали полностью. Более того, проследовав за незнакомкой в одну из квартир, я увидел широкий пролом в стене, который вел в квартиру из соседнего подъезда. «Михалыч, я привела фраера. Лося убили, видел?» «Слышал». Крепко сбитый мужик одного со мной роста, но гораздо шире в плечах, стоял у окна, держа в руках полутораметровый обрезок трубы, срезанный с одной стороны наискось. «Как звать тебя, парень? Я Михайлович. Как ты уже слышал, это Маруха. С остальными позже познакомишься». «Макс», — представился я. «Что за ксены на вас напали?» «Да твари из соседнего оазиса припёрлись. Третий раз к нам наведываются уже. Прошлые разы по двое приходили, а сегодня аж десяток прискакал. В осаду нас взяли, суки». Где-то в глубине здания раздался выстрел, а затем мужской голос крикнул. «Михайлович, четверо на подходе, готовься!» «Макс, хорошо стреляешь?» Увидев мой утвердительный кивок, местный глава указал на пролом в стене. «Туда двигайся, у внешнего окна займешь позицию. 16-й?» «Он самый», — подтвердил я предположение Михайловича. «Патроны есть, а то до схрона далеко идти». «На один бой хватит». «Добро, все, поторопись на позицию». Маруха незаметно куда-то исчезла. Поэтому к нужному окну я пробирался сам, выглянул наружу и поморщился от однообразного, унылого пейзажа. И где так называемые ксены? Сначала я услышал твари, крадущиеся вдоль стены, и лишь после увидел. Их стрёкот, пощёлкивание и скрежет были столь омерзительны, что меня внутренне передёрнуло. Дождавшись, когда насекомые подберутся поближе, я плавно выжал спусковой крючок. Бах! Тяжелая свинцовая пуля ударилась в полыхнувшую сиреневым сферу, на миг окружившую тварь. Ни хрена себе, энергетическая защита! Бах! Вторая пуля без сопротивления достигла хитиновой башки ксена, разнеся ее в дребезги. Внизу тут же поднялся визг, одна из тварей рванула прямо по стене вверх, но быстро сорвалась, не поднявшись на полтора метра. Только мне хватило и этого, чтобы бросить ружье и ухватиться за меч. «Твою бабушку, да у меня сердце в пятки ушло!» Как представил, что эта зверюга в окно лезет. Я быстро перезарядил вертикалку и выстрелил дуплетом по еще одной твари. Попал удачно, ксена словно молотом к земле приколотили. Лапы распостал и замер неподвижно. На месте его головы теперь было месиво. «Эй, новичок, ты чего там разошелся?» — крикнул Михайлович. «Патроны экономи, пока стол не прокачаешь. Если не атакуют, не трожь их. Побродят вокруг и уйдут. Зачем ценный боеприпас тратить?» «Понял». Крикнул я в ответ, продолжая высматривать тварей. Экономить патроны, не убивать демонических созданий, если они не угрожают? Что за бред? Я так даже первую сферу не сформировал бы и давно уже сидел бы на цепи у босса. Твари в зоне моей видимости больше не появлялись, а через пару десятков минут откуда-то с крыши раздался крик Марухи. «Уходят! Ксены уходят!» Спустя полчаса мы с Михайловичем и еще парой мужиков сидели за столом. Хозяева пили чай и пытались расспросить о моих возможностях, чем живу, сколько Реус убил и как давно в красной зоне. Я, отказавшись от угощения, старался отвечать уклончиво или отнекивался, пока речь не зашла о том, как я здесь очутился. Стоило ему узнать, что меня убили лучники, как отношение резко изменилось. «Михайлович, гнать его отсюда надо! Нахрен нам такой пассажир? И чем скорее, тем лучше!» Один из мужиков подскочил со стула и принялся размахивать руками. «Слышь, новичок, собирай манатки и проваливай!» «Ага, только чай допью», — ответил я, кивая на кружку. Если честно, ситуация становилась абсурдной. Они что, так сильно боятся этих лучников? «Ты смотри, он еще и издевается! Михайлович, давай его прирежем по-тихому, а добро себе!» «Молчать!» — рявкнул глава оазиса. «Человек нас от перерождения спас, да и крепость мы бы потеряли, скорее всего. Максим, давай поподробнее, как дело было? Ну, с ушастыми». «Какими ушастыми?» — удивился я. «Шел, никого не трогал, тут эти из своей крепости выскочили. Сначала гончих натравили, а пока я отбивался, меня из лука застрелили». «Собак сколько убил?» Взгляд Михалыча стал колючим. «Всех четырех». «Да брешет он, как есть брешет!» Вновь подорвался мужик. «Ты с двумя бы не справился!» «Заткнись, лось!» Прошипел Михайлович, вонзая добротный охотничий нож в столешницу. «Максим, тебе действительно стоит покинуть наш оазис. Если сюда придут эльфы, это с ними ты столкнулся. Нам придется тебя выдать, иначе нас всех здесь перебьют. А я не настолько скурвился, чтобы сдавать своих ушастым сукам. Поэтому допивай чай и пошли. Посмотрим в хранилище, что у нас есть по твой стол. Кстати, может, ты богат на 12-й калибр?» «Есть одна пачка. Не стал я отрицать». «Вот и ладушки. Пошли посмотрим, чего у нас есть». Мы молча спустились в подвальное помещение, запертое на несколько замков. Затем Михалыч включил мощный фонарь и заговорил. «Понимаешь, у нас с ушастыми договор. Мы в разумных пределах оказываем содействие. А они взамен нас не трогают. Слишком сильные сволочи. Да и больше их намного. А ты их обидел, точно говорю. Значит, буду тебя искать. И в первую очередь у нас. Ты же не хочешь стать рабом?» «Не понял, каким еще рабом?» Удивился я. «Обыкновенным. Работаешь за еду, в случае нападения стоишь на самых опасных участках. И все это делаешь добровольно. Собачек дрессированных видел? Вот и ты таким станешь. Так, ну-ка помоги мне поднять вот этот ящик». Мужик поставил фонарь на стол и приподнял одну сторону деревянного короба, наполненного разными полезностями. В этот момент во мне буквально взревела тревожная сирена. Дальше я действовал на одних инстинктах. Подошел к краю вытянутого ящика, взялся за заботливо приподнятый угол и с усилием приподнял его. «Силён!» — изобразил удивление новый знакомый. «А по телосложению не скажешь. Только рюкзак лучше бы скинул, а то неудобно нести будет». «Справлюсь», — коротко ответил я. И в этот момент Михайлович силой толкнул ящик вперед, прижимая меня к железному верстаку и опрокидывая на него. Тело зажало с такой силой, что я сперва не мог даже вдохнуть. Попытался высвободиться, но противник надавил еще сильнее. «Не трепыхайся, парень, это бесполезно», — прошипел сквозь зубы Михайлович, а затем крикнул. «Лось, иди скорее сюда! Что-то он чересчур крепким оказался!» «Пора». Мысленно активирую на противника подчинение, вливая в него сразу 15 сил веры его. Сработало, давление мгновенно пропало, но я не торопился освобождаться. «Когда лось подойдет к нам, убей его», — произнес я команду. «А пока держи край ящика». «Ща, Михайлович, пощипли мальчонку. Уж больно у него рюкзачок хороший». В подвал влетел еще один противник. Нет, не противник, крыса. «Ща я лямки ножичком срежу аккуратненько». Ящик начал заваливаться вниз, грозя придавить мне ноги. Пришлось оттолкнуть его со всей силы. В это же время Михайлович, неизвестно откуда доставший здоровенный свинорез, шагнул к лосю и полоснул того по горлу. Мужик захрипел, оседая на пол, и в этот же момент ящик грохнулся на пол. «Поднимайся вверх и убивай всех, кто попадется. Отдал я новый приказ и двинулся вслед за Михайловичем. Тот довольно шустро двинулся на выход, по-прежнему сжимая в руке нож. «Сёма, ну вы чего там?» В подвал сунулась Маруха. «Ещё вкусненькое». Спустя 3 минуты в оазисе осталось только 2 живых, я и Михайлович. «Какая у тебя чистота души?» — спросил я у марионетки, держась от него в паре шагов. Насколько увеличилось действие способности из-за сил веры его, неизвестно. «Было 51», — ответил Михайлович, а в следующую секунду в его глазах появился разум. Похоже, действие способности закончилось. «Ах ты, сука! Умри!» Я коснулся ладони плеча человека, который вместо благодарности пожелал меня обобрать, изъять всё ценное, а затем, скорее всего, отдать этим проклятым лучникам. Тело Михайловича грохнулось на пол, став обнажённым ещё в падении. Сгусток света ударился в грудь, а следом перед глазами полыхнула надпись. «Иносенс номер 13. Своим поступком ты повлиял на мировоззрение 2 Реус. Творец обратил внимание на твой поступок. Награда – 100 сил веры его. Текущее значение силы духа – 170 сил веры его». «Хозяин, древний нашёл!» В окно влетел ворон. «Беда, хозяин! Плохие люди идут сюда! Древний видел их!» «Те самые, что убили меня?» Спросил я, уже зная ответ. «Да, те самые плохие люди! Пытались убить древнего, но не смогли!» «Чёрт, и вот что делать? Бежать или дать бой? А ещё местные, ну как они здесь возродятся, тогда окажусь зажат между 2 огней!» «Макс, успокойся!» Приказал я себе. Сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, не обращая при этом внимания на бубнёж и ворона. «Ну-ка, что там про классовые таланты говорилось?» Мысленно запросил соответствующую информацию, и перед глазами появился текст. «Иносенс номер 13. Открыт доступ к талантам класса Аскет, ранг 1. Доступны следующие таланты. Первое — укрепление тела. Жертва — 1 единица таланта или 100 сил веры его». Дальше даже не стал читать, не хватает нужного количества сил веры его. Мысленно пожелал приобрести укрепление тела 1-го ранга, потратив 100 сил. Вообще, в моём случае, сила веры его была подобна деньгам, на которые мог покупать весьма ценные вещи. Стоило мне пожелать приобрести укрепление, как моё тело скрутило болью. Отступление 8. «Абиэль, но зачем тебе этот хуман? Ты же должен понимать, он не из пугливых. Такой не станет служить нам, скорее сдохнет. Или ты решил изменить своим принципам? Смотри, держать под контролем разумных карается Творцом». «Синаэль, ты сам видел, как он сжёг моих марионеток. Представь, если такого посадить на цепь у ворот. А в рейде это же гарантированная победа при столкновении с бронированными демонами. Этот хума значительно усилит меня во время испытания». «Надеюсь, ты не ошибаешься». Отступление 9. «Проклятие! Его, грозу серой зоны, повязали словно щенка. Не помогло ни оружие, ни сила, ни способность подчинения других разумных. Просто удар по темени, лишивший сознания. Когда же босс пришёл в себя, то обнаружил, что находится в маленькой, не предназначенной для его размеров клетке». «Очнулась зверюшка?» Откуда-то поблизости раздался голос, слишком высокий для мужского. Великан осмотрелся и увидел говорившего. Ушастая, черт подери. «Подойди ближе», — приказал босс незнакомке, используя свою способность внушения. Вот только подчинение не сработало. Впервые на его памяти. «Что, не получается, животное?» — рассмеялась эльфийка. «Подожди, скоро вернётся мастер. Он скроет твой разум и узнает все мысли, которые ты захочешь скрыть. Хотя, попробуй это». И эта ушастая сука всадила в грудь босса неизвестно откуда появившийся клинок. Резко подорвавшись, великан вскочил с песка, хватая себя за грудь ручищами. Не было ни клинка, ни эльфийки, ничего. «Проклятая красная зона! Проклятый чистый!»